Глава 7. Венс Харрикейн. Агент имперской разведывательной службы Ирландии. Первый же день в Керане выдался весьма насыщенным. И нет, я не предавался пороку, к сожалению. Сначала доклад, который отнял 4 часа. Изрядно проголодавшись, я только и мечтал о стейке с кровью, но шеф в конце беседы заявил: «Венс, его императорское величество незамедлительно желает тебя видеть». Ну что ж, оказалось, я предоставлен к ордену за заслуги перед Отечеством. Но торжественной церемонию вручения награды назвать было нельзя. Присутствовали я, его величество и мой начальник. Никаких тебе гостей, фанфар и праздничного салюта. Такие заслуги не принято афишировать. Да и орден я еще долго не смогу надеть на люди. Никто не должен знать, что Венс Харрикейн служит Ирландии денно и нощно. Но для всех внучат и племянник императора мот и повеса. Даже мое отсутствие в столице объяснялось временной ссылкой. Пришлось нарочно накосячить перед отъездом. «Горжусь тобой, племяш, горжусь!» — хлопал меня по спине Аластер Ферд. «Это был самое опасное задание из всех, что поручали кому-либо. Зиккурат темных богов, это не хухры и мухры. Рад, что ты выжил и вернулся. А я-то как рад, ваше величество. Ну, а теперь для тебя есть новое задание, не менее сложное. Приступишь завтра. Все инструкции у твоего шефа». Мой начальник словно в подтверждение щелкнул каблуками. «Вот так сразу? Даже отдохнуть денек-другой не позволите?» «Ой, да там и так, не задание, сплошной отдых. Будешь делать то, что любишь больше всего». Противоречия собственному утверждению успокоил меня император. А у меня от его хитрого прищура аж копчик заныл. «Разрушать зиккураты?» — предположил я осторожно. «Волочиться за девицами! Ха-ха!» — фирменно хохотнул его величество и сделал знак моему шефу. «Венс, ты войдешь в состав комиссии сами на испытаниях, присмотришься к талантливым новичкам на предмет вербовки в наше ведомство», — пояснил тот. «Некромант некроманты и под землей разглядит», — вернул дядюшка известную поговорку. «Нам нужны талантливые кадры вроде тебя. Заодно убедишься, что среди поступающих нет чужеземных агентов», — вернул начальник. «Это задание для новичков или пенсионеров?» — возмутился я. «Ты же сам хотел передышку?» — уел меня дядя. «А как же моя репутация? Разве после того, что я учинил, меня можно подпускать к приличным людям? Тем более к молодежи, тем более к юным девам. Юным девам после такого с тобой даже дышать одним воздухом противопоказано», — заметил мой руководитель. Его величество нахмурился. «Напомните-ка, за что я сослал любимого племянника в глушь так надолго? Должно быть, причины были вескими?» Я изрядно набрался и разнес сад герцога Ломаса, воя во всю глотку похабные серенады. «Серенады? Герцогу?» — изумился император. «Что вы? Его жене, конечно же. Но ведь герцогиня Ломас страшна, как темные боги вместе взятые. А характеры того хуже», — пришел в ужас его величество. «Угу. А еще я поклялся ей вечной любви. До понедельника». «До понедельника?» — удивился дядя. «Это же как?» «Он обещал любить ее вечно, но только до понедельника, а после, видимо, нет», — пояснил мой начальник с бесстрастным лицом. «Ненадолго, в общем. Дело-то было в воскресенье вечером», — добавил я с серьезным видом. «К слову, все сроки уже прошли, так что ваш племянник больше герцогини ничем не обязан». Император громогласно расхохотался, хлопнув ладонями себя по бедрам. Оценил нашу шутку. «Ну, племяш, ну даешь! Ты сам это придумал?» «Конечно. У меня же карт-бланш на выполнение заданий. Что хочу, то и делаю». А вот только с такой репутацией мне действительно нельзя даже рядом стоять с юными леди. «А мы всем скажем, что ты уже исправился и собираешься жениться сразу после бала, да?» — придумал решение дядюшка и победно взглянул на моего шефа. Тот согласно кивнул. «Заодно рекомендую присмотреться к девицам. Выбери невесту по своему вкусу, иначе я сделаю это за тебя». Дядя резко перешел от дурашливого тона к серьезному. «Ваше Величество, но я не собираюсь жениться». «Не смей спорить с императором, племяш. Пока с тобой не было связи, я такого себе понадумал. Ты последний мужчина ветви Харрикейнов, и сильнейший дракон ветра во всей Ирландии, а может и во всем мире. Твой род необходимо продолжить во что бы ты ни стала. Заметь, я даю тебе возможность выбрать невесту», — добавил дядюшка благодушно. Когда я покидал дворец, желание предаваться пороку и куролесить утихло. Навалилась несвойственная мне меланхолия. Будь я девицей, пожалуй, даже всплакнул бы в уголке. Но плакать в уголках драконам и разведчикам не пристало, если только этого не требовалось по заданию. Поэтому я позвонил своему другу Шейду Мону и предложил скоротать вечерок за чашечкой чего-нибудь повеселее чая и заодно посоветоваться. Шейд с радостью согласился. 2 года назад друг тоже прошелся по краю, едва не став мужем Женрин Эпизудейт. Хвала богам, что мне его участь не грозит. Все-таки мы с этой оторвой родственники, хоть и очень дальние. «Ничего, прорвемся», — пробормотал я, прервав связь. «Смог же Шейд найти себе подходящую пару за 15 минут?» Жениться я по-прежнему не собирался, тем более по указке дяди. Я обязательно что-нибудь придумаю. А перед глазами вдруг возник образ моей случайной попутчицы. Весь день я не мог выбросить ее из головы и все сильнее раздражался. Даже злился, что не мог понять, за что. Она ведь мне ничего не сделала, а вот я ей нагрубил. И только сейчас я осознал, меня взбесила печать рода на ее запястье. У девицы был жених, с которым... который... «Арр, забудь!» — прошипел я сквозь зубы. Серьезные отношения никак не относились с образом моей жизни, поэтому я привык довольствоваться мимолетными связями. Вот только моя драконья суть не желала ее забывать. Экипаж остановился у дома с красным флюгером. Рядом ожидал еще один. Наверное, кто-то к соседям Шейда приехал. Расплатившись с возницей, я вышел и направился к резной ограде. Я был тут еще до свадьбы друга, и с тех пор дом и двор преобразились до неузнаваемости. Даже стало немного завидно. Мой собственный дом пребывал в запустении. Двор зарос бурьяном, а я скитался по гостиницам, когда оказывался в Керне или жил во дворце. Стоя у калитки, я разглядывал здание, привычно подмечая детали. Прикидывая, как можно проникнуть внутрь или выбраться наружу, анализируя слабые места. Я так увлекся, что очнулся, только когда навстречу мне стремительно полетел пакет. Вернее, это была девушка, лицо которой скрывало объемный бумажный сверток. Она подняла его повыше, оберегая при падении, а вот дорожное платье и пальто показались мне знакомыми. Как и нежный аромат. Да быть того не может. Я подхватил свою попутчицу за талию, инстинктивно прижал к себе. Пакет со сладостями, судя по запаху, оказался между нами. «Спасибо вам огромное, я уж думала...» Девушка посмотрела на меня и осеклась. «Вот так встреча. Следите за мной», — постарался я выдать как можно подозрительнее. Благодарность в ее глазах мгновенно переродилась в негодование. «Как вы смеете? Пустите немедленно!» Девушка попыталась отстраниться, но я не позволил. «Сам не знаю почему». Просто держать ее вот так оказалось намного приятнее, чем всех женщин, которых я знал ранее. И как-то правильно, что ли? «Допустите же, хам!» Девушка оперлась руками мне в грудь, затем потянула за пальцы, пытаясь по одному оторвать их от собственной талии. «Конфетки уроните? Или у вас там печенье?» Покраснев еще больше, она вцепилась в сверток. Я видел отблески красного свечения. Полыхала печать рода на ее запястье, оповещая того, кто ее поставил, о нарушении границ. На меня среагировала. Долгое мгновение я размышлял, не стоит ли поддаться желанию и поцеловать девушку, чтобы позлить ее жениха еще больше. Но нет, перегибать не стоило. В первую очередь я подставлю ее. «Всего доброго, леди!» Пожелал сухо и уже было отвернулся, намереваясь пойти своей дорогой, когда в спину ударил едкий тон. «Ваше кольцо, лорд, оно у вас на пальце. Нашли? Или... вы же его и не теряли, верно?» «Я не терял. На деле я хотел выяснить, обнаружили девушки карту Таро или нет. А сказав про кольцо, просто подтолкнул их к поискам. знал, что они перевернут все купе и точно ее обнаружат. Прямо же не спросил, чтобы они не догадались, что я имею к этой карте отношение. «В вашем положении нужно лучше смотреть под ноги, леди. Будьте аккуратнее». Поддел я ее снова и отвернулся. Попутчица промолчала, только гневно лязгнула железная калитка. С таким звуком могла опуститься на мою шею гильотина. Я не стал оборачиваться, хотя это стоило мне большого усилия. Не моя и довольна об этом. На пороге уже встречал Шейдо Мон. Мы обнялись, а затем друг пригласил меня в дом. «Что за сомнительные девицы у вас по двору бродят?» — поинтересовался я, снимая пальто. К нам подошла Амина. «Вэнс, мы так рады тебя видеть!» «Амина, ты хорошеешь с каждым днем. Я поцеловал ей руку. Жена Шейда с первой встречи казалась мне образцом женской красоты, но вдруг я осознал, что между ней и моей попутчицей я бы выбрал вторую. Подумал и снова рассердился на себя. «Хватит, Вэнс, прекрати, стоп!» «Вэнс, у тебя что-то случилось? Нервный ты какой-то!» Мгновенно просчитал меня друг, едва я успел расположиться на низком диванчике в соливерском стиле. «И о каких еще сомнительных девицах речь?» Горячая южанка ревниво прищурилась, глядя на мужа. Шейд хлопотал у бара, а Амина так и застыла, сложив руки на груди. Сдаваться она не собиралась. «Вэнс, о ком ты сейчас говорил?» «Наверное, он об Эмили, Ами. Других-то девиц в нашем доме отродясь не бывало, только те, которых ты сама приглашаешь». «Эмили? Да, я о ней. Так чего ей здесь понадобилось? Надеюсь, она не... ваша родственница». Шейд с женой переглянулись. «Почему?» — спросил друг. «Выглядит подозрительно», — отмахнулся я. «Мне кажется, или ты говоришь о младшей сестре моей подруги с пренебрежением?» — вкрадчиво поинтересовалась Амина. От ее тона стало даже не по себе. Казалось, одно неверное слово, и разразится настоящая буря, песчаная. Навредить дракону не навредит, но глаза точно загадит. «Откуда ты знаешь Эмили, Вэнс?» — поинтересовался Шейд. «Имел несчастье ехать с ней в одном купе». «Да что тебе сделала бедная девочка?» — вспылила вдруг Амина. «Не такая уж и бедная. Я помогал ей тащить ее пожитки. Поверьте, там было на что посмотреть. Да и чарование на ее платье стоит бешеных денег. Ткань дешевле, чем сами чары. Где это видано? Уверен, ее жених — столичный хлыщ. Но хотя бы честный». «Она сама очаровала собственную одежду», — пояснил Шейд, глядя на меня неодобрительно. «Никто ее не совращал», — одновременно с ним рявкнула Амина, грохнув по столу вазочкой с печеньем. «Вэнс, еще раз оскорбишь Эмили, и клянусь, я отлучу тебя от нашего дома. Будете с Шейдом по подворотням шарахаться». Мы с другом переглянулись и прыснули. «Чего ржете?» Амина вдруг разразилась тирадой на Соливерском, наделив надменных... драконов не самыми лестными эпитетами. «Ой, как некрасиво! Разве можно леди так выражаться?» Я покачал головой. «Темные боги, я и забыла, что ты у нас полиглот!» — воскликнула Амина. Ее смуглая кожа слегка порозовела. «Так, ладно, Шейд, дальше без меня. Пойду вещи соберу, иначе я за себя не ручаюсь. Прости, Вэнс, но я и забыла, как ты умеешь выводить людей». Я поднялся, приложив ладонь к сердцу, склонился в поклоне. «Амина, прости, я не должен был нарушать мир в вашем доме». Южанка легко вспыхивала, но была отходчива. Она фыркнула, точно дикая кошка, и, изобразив характерный для южан взмах рукой, сдалась. «Хорошо. Шейд, расскажи своему другу об Эмили и выясни, какая тварь его покусала, а то у меня нервы не выдерживают». «Лучше ты, милая». «А Вэнс внимательно тебя выслушает, да?» Друг многозначительно посмотрел на меня. Признаться, я ничего не хотел знать и даже жалел, что выяснил имя попутчицы. Как будто с этого момента она засела в моей голове еще сильнее. «Эмили, Эмили, Эмили...» Но обижать друзей не хотелось. «Эмили — невинная девушка, которую грязно подставили», — заявил Шейд. «Поясни, как можно...» «Поставить печать чистых намерений и при этом грязно подставить, не могу взять в толк». «Шейд, а ты говорил, что Вэнс мыслит нестандартно? Да он такой же, как и все мужчины». Амина снова насупилась. «Могли, Вэнс. Семья жениха много лет жаждет заполучить земли, принадлежащие роду Миарон, любыми способами. Когда им их не продали, они решили пойти другим путем и жениться на дочерях леди Миарон. Получали неизменный отказ, но не отступали. А в итоге подстроили компрометирующую ситуацию и быстренько предложили выход. Если бы все случилось на самом деле, и вопросов никаких, но... Но ведь клятву должен был принять кто-то из старших родственниц. Ее приняла тетка. Она им седьмая вода на киселе, но старшая в роду. Теперь девочке не отвертеться», — пояснил Шейд. «Люди ведь тоже не поймут и осудят, как и ты. А если Эмили откажется, ее семье житья не дадут. А жених еще и в суд может обратиться. И что-то подсказывает, в качестве компенсации истец согласится принять только ферму». «Ясно. Но что тогда Эмили делает в столице?» «Собирается поступать. Это единственный вариант получить отсрочку от брака и попробовать найти способ снять печать и стать свободной», — ответила Амина. «Ты слышал что-нибудь о новшестве? В Академии организовали ранний прием для талантливых новичков». «Да. Меня направляют туда в комиссию». «Вэнс!» — южанка уставилась на меня во все глаза и сложила руки в молитвенном жесте. «Помоги ей! Сделай так, чтобы Эмили приняли!»